На днях оглашен факт о том, что военные власти США в сговоре с южнокорейскими марионетками дополнительно ввезли пусковые остановки САД. К тому же американцы, недовольные повторной оценкой влияния САД в окружающую среду, открыто торопят южнокорейских правителей со скорейшим размещением САД. По этому поводу представитель Корейского общенационального комитета защиты мира в своем предъявлении от 18 июня отметил: «Ныне южнокорейские власти подвергаются двойным-тройным понуканиям, требованию американского босса принять САД и нажиму проамериканских рутюнеров с одной стороны и нажиму всех прослоек южнокорейского общества и соседних государств, выступающих против размещения САД, с другой. Следует напомнить, что размещение САД вообще не нацелено на защиту Южной Кореи от угрозы Северной Кореи, как разглагольствуют США и южнокорейские консерваторы. Оно продиктовано захватнической политикой США, предусматривающей превратить Южную Корею в аванпост системы противоракетной обороны для реализации стратегии глобального господства. Так, САД будет для Южной Кореи якобы ядерная бомба замедленного действия. Если нынешняя власть Южной Кореи является собой детище всенародной борьбы со свечами, то ей следовало бы наотрез отказаться от требования заокеанского босса и хотя бы сейчас здравым разумом делить мысль со своим населением, выступающим за вывод САД. И для того, чтобы навсегда избавиться от головоломки над вопросом САД, им лучше было бы прислушиваться к совету соотечественников, отвергнуть внешние силы и жить с духом национальной самостоятельности. Коли они, упорно идя вразрез с течением времени, примирятся с размещением САД, то им не избежать бесславного конца, как свора Пакминхи, которая бесчинствовала в попытках принять американский САД, считая его каким-то талисманом, и в конце концов была заброшена в могилу истории. Тогда история и нация заклеймят их вечным позором. Ни в коем случае не будут допущены и разбойнические акции США, навязывающих южнокорейским властям размещение САД. Южнокорейский народ должен сильнее подняться на священную антиамериканскую борьбу за вывод из родной территории американских оккупационных войск, этого очага вековых страданий и бедствий корейского народа, вместе с САД и всей ядерной военной техникой, подчеркивается в предъявлении.